Мы продолжаем рассмотрение последних событий, как открывается они в Священном Писании. И наша главная тема, которую мы взяли как заголовок всего этого раздела, говорит о том, что у нас, у христиан, есть блаженное упование. Блаженное упование на то, что однажды Господь придет, однажды Он явится, и мы будем встречать Его как спасенная церковь. И несмотря на то, что у нас часто возникают трудности в современной жизни сегодня, самые разные трудности, в том числе и трудности, которые связаны с кризисом, может быть, экономическим, и мы видим, что бывает, что экономика идет вверх, потом падает. Но когда мы смотрим на эти события, которых касаемся, мы видим, что даже тогда, когда будет лучшая экономика создана, и она тоже рухнет. И нам это показано, что Господь правит всем. В руках Божьих все вопросы, в том числе и экономики, в том числе и всех империй, которые возникают или падают. Поэтому мы сегодня будем смотреть на это для того, чтобы иметь это упование, блаженное упование, зная, что Господь – это Творец, зная, что Господь – Вседержитель, Он все держит в своих руках, Он содержит весь этот мир, и в конечном итоге – все придет к тому вечному плану, который у Господа есть, чтобы дать блаженство верным детям Божьим. И Он сегодня предлагает, чтобы каждый мог быть в этом числе. Итак, мы с вами идем дальше, мы рассматриваем вопрос великой скорби. Пожалуйста, братья, вы можете включить. Мы рассматриваем вопрос великой скорби, как Христос сказал в Евангелии Матфея, 24 глава, 21 стихе сказано, что «тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне и не будет». И в прошлый раз мы рассматривали с вами шестую главу книгу Откровения, которая говорит о печатях, и мы рассмотрели две печати. Первая печать говорит о пришествии Антихриста, о начале его действия в этом периоде 7 лет. Вторая печать, мы сказали, что это будет война, которая произойдет, несмотря на тот мир, который якобы будет установлен, произойдет великая война. И вот мы теперь идем дальше, и когда мы смотрим третью печать, мы сейчас будем рассматривать. И третья печать – это голод. Мы читаем об этом в 6 глава, дальше продолжаем эту 6 главу, 5 и 6 стихи. Сказано, и когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее «иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, три хиникса ячменя за динарий, елея же вина не повреждай». Вот здесь мы видим события третьей печати, и это как бы последствия той войны, которая прошла. Это последствия вот всех тех событий мирового масштаба. Мы видим, что на землю, несмотря на ту очень твердую экономическую систему, которая была построена Антихристом, о которой мы говорили в прошлый раз, она названа «Вавилон, великий город». Эта система рухнула, экономика рухнула, и как результат мы видим, приходит голод. И вот этот всадник на черном коне, мы видим, что он имеет в руках, здесь сказано, что имеет меру, по сути, это весы. Он имеет в руках весы, и мы видим, что весы как раз указывают на, вот, на торговлю, на взвешивание. И вот здесь сказано, что в результате этого голода цены возрастают, потому что здесь мы прочитали с вами, сказано «хиникс пшеницы за динарий». Хиникс – это мера веса. И когда мы смотрим, в обычное время за один динарий можно было купить 20 хиниксов пшеницы. Потому что динарий – это была дневная плата. Это то, сколько можно было заработать за один день. Можно было 20 хиниксов пшеницы заработать. Здесь же мы видим, что только один хиникс можно купить за дневную, за время рабочего дня. И поэтому вот это как раз указывает на голод, который возникает. И дальше сказано, и три хиникса ячменя за динарий. Мы видим, голод приходит на землю. Мы идем с вами дальше, и мы видим следующее событие. Вот если мы посмотрим с вами, как мы обычно смотрим эти четыре печати, мы видим, что в Евангелии Матфея, 24 глава, которая, я сказал, как бы параллельно описывает эти события, Христос также говорит, что придет голод, будет на земле. И вот теперь мы подходим к четвертой печати, и четвертая печать – это будет смерть, но вначале мы видим, как сказано, вот это слово «елея же и вина не повреждай». Текст Писания, вот именно этот отрывок, очень трудный для толкования. Что означает? Для нас понятно, что хиникс пшеницы за динарий – это много, это дорого. Три хиникса ячменя за динарий – это тоже указание на дороговизну. Но вот эти слова «елей же и вина не повреждай» очень сложно истолковывать. И разные комментаторы пытаются это каким-то образом определить. Кто-то говорит, что елей и вино – это были обычные как бы, продукты того времени, и речь идет о том, что только хлеб будет возможен, а эти продукты совершенно невозможны. Кто-то видит здесь указание на благодать, как указание на вечерю, еще что-то. Но по сути нам трудно определить, что имеется в виду. Одно мы знаем, что как последствие вот этой мировой войны, третья печать – это настанет голод на земле. Дальше четвертая печать. Четвертая печать, шестая глава, следующие стихи, 7 и 8. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую часть земли, умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными». Это еще одно последствие. Мы видим, была война, потом пришел голод, и вот теперь четвертая печать, вот этот конь, всадник на этом бледном коне, это смерть. Смерть по самым разным результатам, по самым разным причинам возникает здесь на земле. И мы видим, что Иисус Христос также об этом сказал. Он сказал, будут глады, моры на земле, тогда, когда придут эти последние события. И посмотрите, как здесь сказано, вот последствия этой четвертой печати, сказано, и дана ему власть над четвертую часть земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Когда мы смотрим на последствия вот этой четвертой печати, четвертая часть всего населения земли умрет в этот момент. Если мы пытаемся высчитать вот по тому количеству населения, которое сейчас, тогда мы можем увидеть, это больше, чем 1 миллиард 800 миллионов людей вот в этот момент умрут как последствия этой четвертой печати. И теперь мы посмотрели с вами, как мы говорили, что первые четыре печати – это события первой половины скорби. Это первые 3,5 года. И вот теперь мы подошли, рассмотрев эти события, подошли к середине великой скорби. Потому что весь 7-летний период, он делится на эти три важные части. Первая половина – 3,5 года, потом центр, середина великой скорби, и потом следующая половина – и каждое из этих моментов, оно обозначено вот этими важными событиями. Если первая половина, которую мы рассмотрели, это больше события мирового масштаба. Это когда Антихрист приходит к власти, когда он организовывает свою федерацию, когда он приходит к мировому господству. Это все события как бы вот такого естественного плана, политического плана, экономического плана. То вот теперь, когда мы подходим к середине великой скорби, вот здесь мы увидим, начинается событие духовного плана. И поэтому мы подходим сейчас к этому моменту середины великой скорби, которая в Писании называется «мерзость запустения». Давайте посмотрим на те события, которые произойдут в самой середине великой скорби. Первое, что мы находим, произойдет в этот момент, это низвержение сатаны с неба. Посмотрите, об этом сказано в 12 главе книги Откровения. Сказано, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». 12 глава книги Откровения, она как бы начинается с описания вообще мирового события всей истории. Потому что если мы смотрим на эту 12 главу, мы видим, начало этой главы описывает самые начальные события грехопадения сатаны. Потому что 12 глава начинается с описания знамения, которое является на небе. Это жена, которая облачена в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд, сказано, она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Это первое знамение, которое увидел вот в этом моменте Иоанн. И когда мы вникаем вот в описание этого образа, тогда мы можем вспомнить даже тот сон, который был дан Иосифу. Это Иосиф видел отца своего и мать свою, которые соответствуют этому образу. Поэтому вот эта жена, которая сказана в 12 главе книги Откровения, это указание на израильский народ. Иоанн видит образно израильский народ, который на протяжении всей своей истории ожидал самого главного события, которое должно произойти. Это пришествие Мессии. И вот здесь вот этот образ сказан, что это жена, которая имела в чреве, и она ожидала этого момента рождения. Это первый образ. Второй образ, который мы находим с 3 стиха, сказано: «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на голове его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю». И опять же, вот это описание мы видим с древности, еще с того момента до творения даже земли, когда сатана стал сатаною, когда этот ангел осеняющий, он возгородился и пал, и сказано, что увлек хвост его 3-ю часть звезд за собою. И вот дальше, когда Иоанну было показано, как бы вот такие картины прошлого, мы читаем в этой 12 главе, сказано, что дракон сей стал перед женой, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И это опять история израильского народа. Потому что с самого начала, когда Богом было дано обетование, пришествие Мессии, сатана стремился поразить народ израильский самыми разными способами. Мы читаем книгу «Бытие», события даже вот Моисея, когда фараон стремится убить младенцев. Это все было на протяжении всей этой библейской истории, и даже сегодня это все стремление сатаны поразить этот народ. И вот дальше мы читаем, это 12 глава, сказано: «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его». И это уже событие воплощения. Иисус Христос пришел, Он был рожден как Мессия, и сказано, вот здесь описано, что когда Он совершил свое служение, восхищен был к престолу Божию, для того, чтобы уже быть судьей, для того, чтобы вот эти события, которые мы читаем, они могли свершиться. А дальше, посмотрите, это дальше, я читаю 12 глава, 6 стиха сказано: «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война, Михаил и архангел его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них место на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть, когда мы смотрим вот на все это последовательность событий 12 главы, мы видим, что когда события подходят к великой скорби, вот здесь вот на небе происходит война, и сатана низвержен на землю. Потому что до этого момента, когда мы читаем вот описание Нового Завета, в настоящее время дьявол является, сказано, князь мира этого, он князь, господствующий в воздухе, он вождь духов злобы поднебесной, то есть он как бы описан князь, который в воздухе, и он имеет доступ к Богу. И в настоящее время, имея этот доступ, он является клеветником, и он клевещет на нас постоянно. Но вот в этот момент, когда совершаются события великой скорби, сказано, он низвержен будет на землю, потому что здесь совершается суд. Здесь будет вот эта мерзость запустения. Здесь убираются эти барьеры, которые были до этого момента, и сатана начинает действовать здесь, на земле. И поэтому вот мы с вами видим это событие. Посмотрите, когда мы читаем дальше, эту 12 главу, 10 стих сказано: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». То есть мы видим, что этот текст, он еще не относится к нашему моменту, потому что и сегодня сатана по-прежнему является этим клеветником. Но вот здесь, вот в этом событии середины великой скорби, он низвержен на землю, уже не будет доступа его к Богу, он уже не будет делать то, что он совершает вот в настоящий момент. И когда мы смотрим на следующее событие середины великой скорби, когда сатана низвержен на землю, антихрист начинает особые действия. Мы с вами говорили, до этого момента, в первой половине великой скорби, он заключает завет с народом израильским. Он позволяет им начинать богослужение, храм будет отстроен, богослужение начнется. И мы говорили об этом, говорит 9 глава книги пророка Даниила, 27 стих, сказано, и утвердит седьмина последняя. И помните, мы говорили, буквально там сказано, что он, то есть вот этот руководитель, он утвердит вот этот завет, он заключит завет с народом израильским, но здесь, когда начинаются вот эти духовные действия, Антихрист разрывает этот договор, который был установлен с Израилем. И вот 9 глава 27 стих так говорит, «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». Посмотрите, это то событие, о котором мы сейчас говорим, середина великой скорби. И здесь так и сказано, а в половине седьмины, то есть когда пройдет первые 3,5 года, в половине седьмины прекратится жертва и приношение. Сатана прекратит, он запретит то, что первоначально он разрешил и даже заключил договор с Израилем. И не только это, начинается следующий момент, когда Антихрист начинает преследовать евреев. До этого он всячески помогал, чтобы они могли вернуться в Израиль, чтобы было там богослужение. Теперь он начинает преследовать. И мы читаем об этом вот в этой же 12 главе книги Откровения. Сказано, когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Он начинает начинается преследование евреев. Убийство, смерть начинается для народа израильского. И вот этот момент, о котором мы сказали, Антихрист прекращает жертвы и богослужения в храме. Об этом мы читаем в 8 главе книги Даниила, 8 глава с 11 стиха, так написано, «И даже вознесся на вождя», речь идет об Антихристе, вот об этом царе, который придет, «И даже вознесся на вождя воинство сего, и отнято было у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневную жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Мы видим вот это событие, остановлено действие служения в храме. И причем дана очень конкретная дата, когда задан вопрос вот этим святым, на сколько времени, сказано на 2500, на сколько времени сказано на 2300 вечеров и утр. Вот эта цифра для нас будет важна, когда мы подойдем к окончанию Великой Скорби. Мы посмотрим, если с середины Великой Скорби начинается остановлено жертвоприношение, пройдет 2300 дней, и храм будет восстановлен. И это уже будет событие тысячелетнего царства. Но вот здесь мы видим, Антихрист прекращает это богослужение в храме. Дальше, когда мы смотрим следующее событие, это все мы находимся здесь в середине Великой Скорби. 10 царей, вы помните, вот эта федерация 10 царей, которая была организована, они уничтожают блудницу, Всемирную Церковь Антихриста. Вы помните, мы говорили об этой блуднице, когда Антихрист создаст церковь, и это будет Вавилон Великий. То есть там будут собраны все мировые религии. Это будет полностью перемешанное религиозное поклонение, когда Антихрист разрешит самое различное поклонение. Это будет полная смесь всех религиозных воззрений. Но вот в этот момент, когда придет середина Великой Скорби, мы читаем так, 17 глава книги Откровения, «И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Вот в этот момент Антихрист, мы видим, вот эти 10 царей, они уничтожают эту блудницу. То есть буквально эта религиозная система, которая была образована, она будет уничтожена. И мы видим, что в этом действие Бога. Сказано, Бог положил им на сердце уничтожить. Это воля Божия была, чтобы вот это религиозное поклонение было уничтожено. И это произойдет вот в этот момент. И цель будет как раз в том, что Антихрист во второй половине Великой Скорби, он создаст новую религию. И это будет религия уже не Вавилон, это будет религия поклонения ему одному. Когда мы смотрим дальше на события, это тоже где-то середина Великой Скорби, Антихристу будет нанесена смертельная рана. Посмотрите, 13 глава книги Откровения так описывает это событие. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Я говорил, что вторая половина Великой Скорби – это будет событие, которое будет отличаться от первой в духовном значении. Антихристу будет нанесена смертельная рана. И то, что Писание говорит «смертельная», мы как бы так и понимать должны – смертельная рана. Но сказано, эта смертельная рана исцелела. Помните, мы говорили, что сатана во всем стремится копировать Бога. Антихрист во всем стремится копировать Иисуса Христа. Если Христос пришел на землю, Он умер и воскрес, то Антихрист будет стараться скопировать это действие. И поэтому сказано, смертельная рана нанесена, и она исцелела. Мы можем так понимать, что чудо воскресения – это было величайшее чудо во всем мире, воскресение Иисуса Христа. И эта власть давать жизнь дана только Богу. В послании Фессалоникийцам сказано, что Антихрист будет обольщать землю чудесами ложными. Поэтому вот это событие, мы не можем утверждать, что это будет буквально его смерть и буквальное воскресение, как это было у Иисуса Христа. Только Бог имеет силу воскрешать, только Бог является Творцом, который может давать жизнь. Сатана может, как мы говорили в прошлый раз, он может творить чудеса, когда он может изменять или не повиноваться законам, которые созданы, законам гравитации или еще каким-то, как ангелы, как духи. Но он не обладает силой давать жизнь мертвой материи. И в этой ситуации он будет подражать как бы смерти Христа и как бы воскресению Христа. Но когда это произойдет, результат, который мы увидели, он будет охватывать всю землю. Вся земля увидит это, и они уверуют в то, что это действительно Бог, что это не просто человек, этот Антихрист, что ему нужно поклоняться. Он был мертвый, и теперь он живой. И посмотрите, как об этом написано в 17 главе книги Откровения. 17 глава, 8 стих. Сказано, «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Вот это событие, этой смертельной раны, которая будет нанесена этому Антихристу, оно приведет к изумлению всего мира. И весь мир будет говорить о том, что он был, и вот нет его, и теперь он явился. И они уверуют, что это действительно не просто человек, это Бог, которому нужно поклоняться. Поэтому вот эта смертельная рана, которая исцелеет, это будет вот эта имитация воскресения. И теперь следующее событие, которое будет сразу после этого. Антихрист занимает место в храме и объявляет себя Богом. Вселенная уже готова, люди уже готовы к этому. И поэтому он совершает это, и мы читаем об этом 2 Фессалоникийцам 2:4, сказано, «В храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Вот это и есть событие мерзости запустения, о которой говорил Даниил, о котором говорил Иисус Христос, когда Божий храм, он будет опорочен, когда Антихрист воссядет там, и он объявит себя Богом, и весь мир уверует в это. Когда мы смотрим с вами, вот если таким образом схематично нам увидеть все эти действия, которые происходят, человек греха открыт. Писание говорит, что должен прийти. Это 2 Фессалоникийцам сказано, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. И вот он открыт. Вот теперь этот человек греха полностью открыт. Второй момент. Храм осквернет. Когда он сел там в храме, произошло осквернение храма. И Фессалоникийцам 4 стих об этом говорит. «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Третий момент мы сказали, жертва будет прекращена. И Фессалоникийцам мы дальше читаем 9 стих. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными». И посмотрите, четвертый момент, к которому это придет, это будет погибель людей. С этого момента начинается преследование и поражение. И мы читаем Фессалоникийцам 10 стих, сказано, «И со всяким неправедным обольщением погибающих». Кто имеется в виду под погибающими? Люди. Те люди, которые будут там находиться. «Погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения». Вот это как раз событие, центральное событие Великой Скорби, когда Антихрист занимает это место в храме и объявляет себя Богом. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры, рассматривая это событие. Мы коснулись сегодня середины Великой Скорби, которая названа «мерзость запустения». В другом переводе вот слово «запустение», его можно переводить как «мерзость распространяющаяся». Это действие Антихриста в Великой Скорби. Но для нас, когда мы смотрим на эти события, для нас есть упование. И вот этот текст Писания, который последний я прочитал, что «погибать будут те, которые не приняли любви истины для своего спасения». Мы сегодня приняли это. Мы имеем истину. Мы приняли любовь Божию для спасения нашего. И поэтому, когда мы читаем вот эти слова, читаем эти события откровения, мы должны быть благодарны Богу за то, что мы знаем истину сегодня, то, что мы знаем, что такое любовь Божия. И мы знаем, что Господь, Он справедливый судья. И однажды это нечестие, однажды это мерзость, оно будет наказано. Господь совершит суд, как праведный судья. Возблагодарим Господа за эту милость к нам. Аминь. Помолимся Господу.